секрет четвертый истинной любви – сила дружбы. Четвертым в списке молодого человека был Уильям Бекман. Мистер Бекман был независимым журналистом, чьи статьи регулярно проявлялись в прессе. Его перу также принадлежал бестселлер «Друзья и влюбленные». Он был высоким, худощавым мужчиной, заостренным, угловатыми чертами лица. Но это лицо сияло радость, когда он приветствовал молодого человека в своем доме. «Секреты истинной любви», — признался мистер Бекман, — «полностью изменили мою жизнь. Я провел больше 10 лет в поисках тех единственных особых взаимоотношений, чтобы найти ту, с кем мог бы разделить свою жизнь. И долгое время мне казалось, что этого просто никогда не будет. Но через год после освоения секретов истинной любви я не только нашел женщину моей мечты, но к тому же еще совершенно изменились мои отношения с семьей и друзьями». В чем изменились? «Понимаете, все мои взаимоотношения стали теснее и крепче». Молодой человек засомневался. «Эти секреты настолько сильно повлияли на вашу жизнь?» «Совершенно верно. Я знаю, что это звучит немного фантастично, но когда вы испробуете, вы увидите, что это действительно работает. Однако, хотя мне по-разному помогли все 10 секретов, один оказался самым важным и, наверное, был нужен мне больше всего. Это была сила дружбы». «Сила дружбы? Что именно вы имеете в виду?» «Понимаете, я обычно считал, что суть любви в романтической связи между двумя людьми. И не поймите меня превратно, так оно и есть. Но любовь – это еще многое другое. Ее суть в заботе, в том, чтобы быть рядом. Это когда ты нужен другому. Поэтому настоящая любовь больше просто романтической связи. Это еще и дружба». Молодой человек вынул свой блокнот и начал делать заметки. А мистер Бекман продолжал. «Как и многие другие люди, я искал везде, где мог, ту, которую полюбил бы. Я ходил в кафе для одиноких, ходил на вечеринки, в ночные клубы, и хотя я встречался и знакомился со многими женщинами, я так и не встретил нужную мне. Я помню, как однажды вечером я сидел один в кафе в центре города, и вдруг невысокий старый китаец оказался на стуле рядом со мной. Он поднял стакан и сказал: "Привет!" И я поднял свой стакан и в ответ сказал ему то же самое. Мы разговорились. Он спросил меня, женат ли я. Я сказал ему: "Нет, почему?" Спросил меня. Я сказал ему: "Потому что я еще не встретил нужную мне девушку". И тогда он сказал, что то, что заставило меня серьезнее обдумать мою ситуацию. Он сказал: "Может быть, ты ищешь ее в неправильных местах?" "В неправильных местах?" Повторил молодой человек. "Что такое неправильные места?" "Я именно так и ответил ему", сказал мистер Бекман. Я сказал ему, что ходил в кафе, ночные клубы, где было много незамужних женщин. Он в полном удивлении посмотрел на меня и разразился взрывом смеха. Я спросил его, что в этом такого смешного, и он спросил: "И ты когда-нибудь знакомился с кем-то в кафе или ночном клубе?" "С несколькими женщинами", ответил я, но когда он расспросил меня, мне пришлось признать, что ни одного из этих знакомств не продолжалось больше нескольких недель. "А разве плохо ходить в кафе или ночные клубы, чтобы встречаться там с кем-то?" "Совсем нет", сказал мистер Бекман. "Иногда может и повезти, но, как сказал мне старый китаец, если стремишься к долговечным отношениям и любви, тускло освещенная, наполненная дымом комната с таким шумом, что приходится кричать, чтобы тебя услышали, наверное, не лучшее место, чтобы их найти". "А какое же тогда лучшее место?" настаивал молодой человек, который часто ходил в кафе и ночные клубы в надежде познакомиться с девушкой. "Понимаете, это зависит от вас. Что вы хотите сказать? Как объяснил мне старый китаец, если вы хотите найти настоящую любовь, вы должны сначала найти настоящего друга. Это так просто, и все-таки я раньше никогда об этом не думал. Мы часто предполагаем, что сильное физическое влечение – основное требование для любви. Я не говорю, что физическое влечение не важно для создания настоящей семьи. Но если мы хотим истинной любви, если мы хотим любви, которая продолжится всю жизнь, нужно замечать, что находится за внешностью человека. Настоящая любовь коренится не в физическом влечении, а в дружбе. Или, как сказал французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери, любить – это не смотреть друг на друга, а вместе смотреть в одном направлении. Даже в Библии написано, что двое не могут путешествовать вместе, если они не согласны друг с другом. общие убеждения, цели и интересы, взаимное уважение и восхищение – основа долговечных любовных отношений. Это действительно так важно? Можете не сомневаться в этом. И одна группа социологов из одного американского университета продемонстрировала, насколько важна дружба для создания истинно любовных отношений. Они спросили сотни женатых пар, которые счастливо прожили вместе больше 50 лет, к чему они относят свой успех. Их ответы показали общий преобладающий фактор – дружбу. Каждый опрашиваемый сказал, что его партнер – это его лучший друг. Всех этих пар были общие убеждения, общие интересы, общие цели и общее направление в жизни. Все остальное, включая физическую красоту, материальное имущество, было в конечном счете не так важно. Любовные отношения на всю жизнь оплачивает именно дружба. Именно это вдохновило меня написать книгу «Друзья и влюбленные». Многие до сих пор допускают ошибку, считая, что любовь возникает из физического влечения. Но внешность недолговечна. Она блекнет с каждым днем. С другой стороны, любовь, которая возникает из дружбы и уважения, крепнет с каждым днем. Скажите, насколько красива та женщина, которая лжет и обманывает? И насколько привлекателен тот мужчина, который бьет свою подругу? Так что вместо того, чтобы обращать внимание только на физическое влечение в своих взаимоотношениях, лучше искать партнеров, которые разделяют твои взгляды, ценности и цели. Молодой человек согласно кивнул. Он инстинктивно знал, что это так. После своей встречи с доктором Пачия он представлял себе свой идеал. Среди качеств, которые он считал должны присутствовать в его идеальной подруге, было то, что она должна разделять его любовь к прогулкам и природе. Я понял вас. И все-таки нужно ведь найти такого друга. Вы согласны? Согласен. Чтобы иметь друзей, нужно всего лишь быть дружественным. Чтобы иметь близких друзей, нужно быть дружественным с теми, кто разделяет твои интересы и убеждения. Это легче говорить, чем делать, сказал молодочек. Почему? Какие увлечения и хобби вам нравятся? Ну, мне нравится ходить в походы на выходные, нравится виндсерфинг. И еще я люблю ходить в оперу. Ну, так, где же вы скорее найдете друзей? В наполненном дымом кафе или в туристическом клубе? В группе занимающихся виндсерфингом или в обществе любителей оперы? Я понимаю, о чем вы говорите. А как насчет тех людей, у которых нет никаких глубоких увлечений и интересов? Ну, им нужно подумать о том, чтобы найти для себя какие-то интересы или увлечения. Это очень важно. То, что им очень нравится, они должны это найти. Неважно, что это. Это может быть спорт, например, футбол, теннис, плавание или велосипед. Что-то более светское, например, танцы, театр или походы, или даже политика. Как только находишь то, что для тебя интересно, легко найти других людей, которые разделяют твои интересы. Поэтому, что у вас есть? Потому что у вас есть что-то общее. Если у вас нет ничего общего с другим человеком, вы вряд ли сможете поддерживать с ним близкие отношения. Когда вы так это излагаете, это звучит так просто. Это просто, но в то же время мы часто упускаем это из виду. Люди слишком озабочены тем, чтобы найти партнера, мужа или жену. А если бы они вместо этого стремились построить дружбу, они бы обнаружили, что за этим последуют и любовные отношения. Однако одно то, что вы дружите с кем-то, еще не значит, что этот человек вам понравится, и у вас разовьются такие отношения. Не значит, вы совершенно правы, но если вы не друзья, ваши взаимоотношения вряд ли будут продолжительными. Но ведь бывают случаи, когда два человека вначале влюбляются в друг друга, или скорее их физически влечет друг к другу, и только потом они становятся друзьями, сказал молодой человек. Да, конечно, это возможно. И нередко так и бывает. Суть в том, что дружба – это важнейший элемент любых долговечных отношений, потому что это важнейшая часть любви. Именно поэтому один из наилучших вопросов, который вы можете себе задать, обдумывая, подходит ли человек для того, чтобы вместе прожить с ним жизнь. Это мой лучший друг. Спросите себя. Если ответ нет, нужно очень внимательно подумать, прежде чем посвятить этому человеку всю свою жизнь. Молодой человек сделал в блокноте заметки и поднял взгляд. А как насчет тех людей, которые уже связаны с семейными отношениями? Наверное, им слишком поздно думать о силе дружбы. Ни в коем случае, многие отношения были спасены силой дружбы. Дружбу можно построить, нужно только найти что-то общее, общие интересы, то, что вы можете делать вместе. Два человека могут снова стать друзьями и восстановить свои отношения, только Потому что, когда растет дружба, неизбежно растет и чувство любви. Последний вопрос. Вы встретили девушку своей мечты? Доктор Бекман улыбнулся. Конечно, а я женился на ней. Я встретил Рэйчел в туристическом клубе. Меня сначала не влекло к ней физически, ее, наверное, тоже не особенно. Но когда мы узнали друг друга, что что-то стало меняться. Нам было так приятно друг с другом. Она была первой женщиной, с которой я мог поговорить о том, что для меня важно. Мы обнаружили, что у нас так много общих интересов, похожих убеждений. Мы были как бы единомышленниками. Мы стали очень близкими друзьями, а затем однажды я понял, что люблю ее и хочу прожить с ней свою жизнь вместе с ней. Когда молодой человек пришел домой, он почитал свои заметки, которые сделаны на встрече с мистером Бекманом.